полутемный зал. Дым от сигарет где-то из глубин кафе звучит негромкий блюз. Я вернулся, я сегодня здесь. Стол мой занят, ничего, я у стойки бара размещусь. Расскажи, бармен, как вы жили здесь без меня все эти годы в блюзовом кафе. Годы перемен, новостей не счесть. Посидели, постарели мы с тобой теперь. Подвыпивший топёр на стареньком рояле, сыграй-ка блюз из юности своей. И музыка твоя в пропавшем дымом зале заденет струны раненой души моей. Сколько истоптал в жизни я дорог, сколько потерял в пути я близких и друзей. Что-то все искал, а найти не смог. Так давай мне полную налей. Посмотри, бармен, оглянись вокруг. Сквозь табачный дым ты видишь мир, каким он есть. Некуда идти, не тревожься, друг. Я еще немного посижу сегодня здесь. Подвыпивши топёр на стареньком рояле, сыграй-ка блюз из юности своей. И музыка твоя в пропавшем дымом зале заденет струны раненой души моей. Одинокий блюз, неяркие софиты медленно качают тени на стене. Встречи с юностью и грустью никто не вспомнит завтра обо мне.